Короткие рассказы для детей. История 225. Воскресший рано в первый день недели, Иисус явился сначала Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим. Но они, услышавши, что он жив, и она видела его, не поверили. Евангелие от Марка, 16 глава, с 9 по 11 стих. Некоторые люди называют себя христианами, но не верят, что Иисус Христос воскрес из мертвых. В Библии мы читаем, что ученики сначала тоже не поверили, что Он воскрес. Но когда Он пришел к ним, то они Его узнали, и большая радость наполнила их, потому что теперь Он снова был с ними. Когда они говорили о сём, сам Иисус стал посреди их и сказал им: «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа. Он сказал им: «Что смущаетесь? И для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки мои и на ноги мои, это я сам. Осяжите меня и рассмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня». И сказав это, показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, он сказал им: «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали ему часть печеной рыбы и сотового меда, и, взяв, ел пред ними. Да, Иисус Христос сделал это специально, чтобы ученики могли поверить в Его воскресение. Знаете ли вы, что такое паноптикум? Паноптикум – это большой дом, в котором очень много комнат. В этих комнатах собраны для обозрения многие различные фигуры и предметы, в том числе и сделанные из воска фигуры живших когда-то людей. Они так похожи на живых людей, что иногда просто невозможно различить, человек это или статуя. Такие дома находятся во многих больших городах: в Гамбурге, Берлине, Лондоне и Тель-Авиве. Однажды один старичок зашел в паноптикум и рассматривал восковые статуи живших когда-то императоров, царей, принцев, герцогов, князей и других знаменитостей. От долгого хождения по большому дому он очень устал, сел на один из стульев в зале и уснул. Когда он проснулся, возле него стояли две женщины, которые думали, что это тоже фигура из воска. Но когда он зашевелился, женщины очень испугались. «Ой, ой, ой! Помогите! Помогите! Он живой!» – закричали они и пустились на утек. Бывает, что и нам не верят люди, когда мы рассказываем им о Господе Иисусе Христе, воскресшем из мертвых. Если мы говорим, что Он и сегодня жив, то люди нередко говорят: «Ах, что это за странный человек! Он верит, что Иисус Христос на самом деле ожил». Но тот, кто имеет Господа в сердце, знает твердо, что Иисус Христос жив. Об этом мы и в Библии читаем. Давайте мы помолимся и поблагодарим Господа за то, что Он воскрес из мертвых и живет в наших сердцах.